Акт третий. Сцена первая. Площадь. Входят Меркуцио, Бенволио, Паш и слуги. Бенволио. Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко. Всюду Капулетти. Нам неприятностей не избежать, и в жилах закипает кровь от зноя. Меркуцио. Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи!» и хватаются за нее при второй чарке, без надобности. Бенволио. Разве я таков? Меркуцио. Милый мой, ты горяч, как все в Италии, и также склонен к безрассудствам и безрассуден в склонностях. Бенволио. Неужто? Меркуцио. А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть с кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя. Или только за то, что человек ест каштаны, в то время как у тебя глаза каштанового цвета. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо здоровую пищей, и совершенно как яйцо, сбито в смятку вечными потасовками. Разве ты не поколотил человека за то, что он кашлянул на улице и разбудил твою собаку, лежавшую на солнце? Разве ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи или на кого-то другого за то, что он новые башмаки подвязал старыми лентами? И такой-то хочет научить меня миролюбию. Бенволио, если бы я любил ссоры, как ты, я дал бы застраховать себя с гарантией на час с четвертью. Меркуцио, застраховать себя? Эх ты, гарантия. Входят Тибальт и другие. Бенволио, ручаюсь головой, вот Капулетти. Меркуцио, ручаюсь пяткой, мне и дела нет. Тибальт, за мной, друзья. Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа. Меркуцио, словечко два? Скажите, какая важность? Я думал, удар другой. Тибальт, я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только повод. Меркуцио, его еще надо давать. Тибальт, Меркуцио, ты в компании с Ромео? Меркуцио, в компании? Это еще что за выражение? Что мы, в артели бродячих музыкантов? Если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится. В компании. Бенволио. Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрят. Меркуцио. И на здоровье. Для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места.